Центральный комитет Единого демократического отечественного фронта 7 сентября распространил воззвание ко всей корейской нации. В нем подчеркивается, исполняется 71-летие после того, как в Южную Корею высадились американские оккупационные войска, окровавленными сапогами подавляя горячие желания корейской нации построить новое государство на освобожденной родной земле. Расчленив единую территорию, единую нацию, они на протяжении десятков лет властвовали над Южной Кореей в качестве настоящего правителя. Однако, хотя бы на показуху, отсутствует ни один документ, ни одна статья конвенции, которые могли бы оправдать американское военное присутствие в Южной Корее. Это настоящая картина военной оккупации американскими империалистами Южной Кореи. Именно американские оккупационные войска в Южной Корее являются очагом всяких бедствий и страданий в современной истории корейской нации, местоимением агрессии войны и символом несправедливости и зла. Без вывода американских войск из Южной Кореи никогда не может быть речи о достоинстве нашей нации, о ее чести и будущем. С особой сознательностью и ответственностью за свою судьбу вся корейская нация должна решительно расстаться с проклятыми внешними силами, смело открыть новую эру национальной самостоятельности. Будем беспощадно карать американских империалистов-агрессоров путем взрыва годами накопленного негодования и ненависти к ним и добьемся полного освобождения Родины и нации. Массовые акции со свечами против САД превратим в мощное антиамериканское сопротивление. Вся нация должна дружно подниматься на борьбу за пресечение проводимых американскими империалистами безрассудных военных учений против КНДР и против наращивания американских вооружений. Железными кулаками нации уничтожим шайку предателей, которые яростно занимаются конфронтацией с отечественниками, активно заступаясь за американскую агрессивную политику в отношении Кореи. Решительно покончим с низкопоклонством, предательством и идеями о повиновении внешним силам, которые парализуют здравое мышление и сознание нашей нации. И силами нации откроем путь к воссоединению Родины и процветанию нации. Все прогрессивные силы нашей планеты, которые любят правду и выступают за мир, должны уделять должное внимание из века в век продолжающейся антиамериканской и антивоенной борьбе корейской нации. Должны активно поддерживать и солидаризироваться со священной битвой за эвакуацию американских оккупационных войск из Южной Кореи. Никто не в силах приостановить поступательное шествие корейской нации за вывод американских империалистов-агрессоров, за самостоятельное объединение Кореи и открытие новой эры мирного процветания Родины. Окончательная победа всегда будет на стороне корейской нации, говорится в воззвании ЦК Единого демократического отечественного фронта ко всей корейской нации.